На первом листе над трактатом Руфина стоит глосса, предупреждение, что это произведение принадлежит не Руфину, а еретику Пелагию. Глосса, конечно, не подписана. По характеру курсивного письма устанавливается примерное время написания, VI век. Анализ содержания показывает, что автор глоссы — замечательный деятель того времени Кассиодор. Более того, текст этот взят из руководства. Здесь и там Кассиодор приходит к решению исправлять подозрительный текст и поручает это своим ученикам. Глосса советует также, в соответствии с руководством, заменять текст псевдоруфина произведением Августина. И исследователь приходит к окончательному выводу, ввиду совпадения времени, VI век и места Виварии, а также мыслей и выражений, это автограф самого Кассиодора, основателя первой в средневековой Европе мастерской письма и первой библиотеки. Знакомясь с судьбой библиотеки Кассиодора, созданной 14,5 столетий назад, с удивительными приключениями ее рукописных кодексов, прошедших путь от Вивария на юге Италии, через Рим и Бобио, что в предгорьях Альп, и далее на север Франции, в Корби, затем в Сен-Жермен, до отдела редких книг Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, мы, говоря словами Добиш-Рождественской, ощущаем власть пространства и слышим шорох времени. Шорох времени. Дома мудрости арабов. Халиф Мансур слушал своего советника, а тот в цветистых выражениях доказывал, что трудно найти более удобное место для резиденции халифа, чем здесь, на берегу реки Тигр. Мансур, согласившись со своим советником, заметил: «По Тигру к нам придет все, что есть в море, прибудут продукты из Месопотамии, Армении и окружающих их областей, а по Евфрату поступит всякое из Сирии, Ракки и окрестностей». Этот разговор произошел в 762 году. Немногим более 100 лет прошло с тех пор, как возникло на Аравийском полуострове государство арабов. За это время арабы овладели Египтом, Сирией, Палестиной, Марокко, Персией, проникли в Европу, завоевав Испанию и Португалию. Арабы всюду побеждали, без особого труда, потому что страны, с которыми они воевали, были политически раздробленными, слабыми. И, естественно, они не могли оказать серьезного сопротивления. Мусульманское государство протянулось от границ Индии через Азию и Африку до Атлантического океана. Во времена первых халифов столицей исламского мира был город Ясриб, где по преданию находилась могила Мухаммеда, посланника Аллаха. И вот решено создать новую столицу халифата. На облюбованном месте Мансур разбил свой лагерь, и работа закипела. На строительство новой столицы согнали из разных стран 100 000 человек. Багдад, Божий дар, рос не по дням, а по часам. Возникли два кольца крепостных стен. В центре дворец халифа. Над тронным залом дворца был возведен большой купол, облицованный бирюзовой черепицей. Поэтому дворец называли «зеленым куполом». Воздвигались дворцы знати и правительственные учреждения. Для купцов весь город раскинулся на пересечении важнейших торговых путей. Сооружались караван-сараи. На улицах зазеленели кустарники, деревья, запестрели цветы, в больших мраморных чашах струились фонтаны. Возник большой шумный город. По представлению арабов того времени, город достоин так называться, если в нем есть мечеть, дворец правителя, баня, школы, гостиница, больница и площадь. В Багдаде все это было. Предполагаю, что в нем было около 2 000 000 жителей, имелось 200 000 домов, 60 000 бань, до 30 000 мечетей. Многие мечети — своеобразные клубы, где можно услышать новые стихи, поиграть в шахматы. В порту грузились сотни кораблей, 1000 лодок плавали по Тигру, в караван-сараях располагали со своими товарами купцы. чудесный, ослепительно великолепный город. Таким описывает Багдад средневековые арабские ученые, таким изображен он в сказках «Тысяча и одна ночь».